Глава 7. Сторона чудовищ. Уршуле казалось, все Тержвица преобразилось, когда вернулась госпожа Кожемера. Огни в плавучих домах запылали теплее и ярче, притупился запах тины и гниющего дерева. А сама Уршула испытала чуть ли не детское облегчение, будто она была старшей дочерью, оставленной бдить за домом, который стосковался по хозяйке. Пришлось напомнить самой себе – госпожа Кожемера ей не мать. Мать Уршулы умерла от зимнего поветрия 13 лет назад, и у нее не осталось никого, кроме отца моряка, который, безусловно, любил ее, но чуть меньше, чем корабли. И, конечно, у Уршулы оставалась наставница, сверкающая стаегосское солнце. Оно одарит обволакивающим теплом, если будешь прилежнее и умнее, чем остальные девчонки. Это Уршула хорошо уяснила. Правда, иногда и это не помогало. Уршула была куда старательнее и упорнее, чем Ляйда или Амельфа, но первая славилась хитростью и пьянящим очарованием, а кроткому обаянию второй не могли противостоять даже самые свирепые бояре. Амельфа была умна, внимательна и осторожна, а Ляйда при всей своей внешней вспыльчивости частенько относилась к людям как к фигурам на игральной доске. Уршула не умела того, что умели другие любимцы госпожи, считала себя менее находчивой и более прямолинейной, именно поэтому Ляйда порой язвила. «Вот тебе приходится пробивать все препятствия лбом, урыся». Тогда, много лет назад, Уршула это страшно обидела. Если она так проста, почему же госпожа все равно посылает ее говорить от своего имени? Неужели дело только в доверии? И однажды она даже решилась спросить об этом. Госпожа только засмеялась. «Огромное счастье, что ты у меня есть». Ты легко сговоришься с теми, с кем не сговорится Ляйда. Как думаешь, сколько людей ждут от нее подвоха?» Уршула не кстати ухмыльнулась. Вспомнила, как еще раньше в детстве Ляйда из вредности болтала, что госпожа держала Уршулу при себе только потому, что та ее дальняя бедная родственница. У Уршулы ведь тоже золотые волосы и желтоватые глаза. В совпадение Ляйда не верила и всех усердно убеждала. Ее не смущало, как много светловолосых людей от Стаегоста до Иофата, и что у некоторых из них бывают желтовато-карие глаза. И это не то же самое, что светло-топазовые, с зеленцой, кожемеровы. Боги, да сколько лет Уршула уже терпит эту ядовитую мазарскую панну и других девчонок. Славные среди них, конечно, тоже были, но в любимице госпожи не выбивались. Даже Амельфа, и та не без греха, хоть и притворялась безобидной и сладкой, но в господарском тереме без грехов и не выжить. «Урыся, ты чего застыла?» — госпожа призывно махнула. «Идем!» — задумалась, — призналась та, и шагнула через порог. Госпожа стояла за письменным столом в тереме, который занимала до отъезда, разбирала записи, свертки, карты, все, что оставилось здесь. «Ну, как дела?» — она улыбнулась, и Уршула поняла, что та тоже рада ее видеть. «Рассказывай». Протянула руку в извечных тончайших золотых колечках. Уршула двинулась к госпоже, благоговейно сжала ее пальцы и все же подумала мельком, как бы близко госпожа не допускала их к себе, как бы ни была приветлива и добра, как бы ни укрывала их беды, все равно оставалась недосягаема. Из разговоров с Юргеном Уршула уяснила, несмотря ни на что, старшие воспитанники Дикого двора видели в Йоваре обыкновенного человека, безусловно, могущественного и свирепого, но все-таки человека. Также, видимо, было заведено и во дворе лиц. Пан Авра и сам часто над собой потрунивал, не боясь выглядеть смешным, неряшливым или уязвимым. Градск и вовсе не умел вызывать такой трепет, какой вызывали создатели Драголожа. «А что о госпоже?» Уршула знала ее мелкие пристрастия и привычки, знала и о ее прошлом. Не все, но явно больше, чем многие другие. Однако Уршула ни разу не видела ее ни собранной или сонной, напуганной или растерянной. Даже если она болела, то просто выглядела чуть утомленнее, чем обычно. Ведь в конце концов она тоже просто женщина. Боялась ли она старости и смерти? Скучала ли по родным краям и тем, кого когда-то любила? У нее наверняка была насыщенная жизнь, и чародеи со всего мира поддерживали с ней переписку. Кто из них ее друг, возлюбленный, кровный близкий? Может быть, даже ребенок или муж? В Стаегосте госпожа Кожемера почти никогда не бывала одна. Рядом всегда находились ученицы, бояре, служилые люди. Но тех, кто был ей по-настоящему дорог, она бы наверняка скрывала от чужих глаз. С ее способностями это нетрудно. Если кто-то увидит то, чего не стоило, то тут же забудет. А впрочем, не Уршулиного ума дело. «Все в порядке», — она выпустила руку госпожи. «Пока вас не было, у нас ничего особо и не происходило». Рассказал о том, как продвигались дела у пана Авра. Недавно Уршула заглянула в его шатры и увидела почти готовую фигуру Альжаны, на которую собирались ловить чудовище. «Вот уж не думала», — фыркнула Уршула, — «что меня напугают чары двора лиц». Фигура на столе действительно была впечатляющая до мурашек. Казалось, это спала настоящая живая девушка, такая Альжана, какую Уршула и запомнила по ее недолгому пребыванию в стае гости. Кудрявые рыжие волосы заплетены в косу и переброшены на грудь, на веках видимые зеленоватые жилки и короткие пушистые ресницы. На крыльях носа, скулах и подбородке мелкие крапинки пор. От верхней губы слегка отходил кусочек старой тонкой кожицы, как если бы та и вправду пересохла в этом месте, и даже волоски в бровях лежали не один к одному, а были слегка разлохмачены у края ближе к переносице. Кожа была не гладкой, как на портрете, а рельефной, и на щеках пробивался едва заметный прозрачный пушок, будто на персиковом бочке. Все, что показывалось из-под одежды, шея, руки, широкие щиколотки в башмаках, было проработано настолько, что Уршулу замутило. Как выкормыши пана Авра добились такого, если не использовали настоящую человеческую кожу? «О!» — госпожа, очевидно, раскрыла ход ее мыслей. «Если ты думаешь, что пан Авра освежевал парочку крестьян у утопленчьего озера, не стесняйся сказать об этом, ему это польстит», — усмехнулась. «Да, они все делают сами. Пан Авра и его ученики не приемлют использование животных или человеческих останков. И да, это все равно пугающе. Я бы постереглась ссориться с человеком, который готов потратить весь световой день на то, чтобы вылепить заусенцы у ногтей или прорисовать заеды в уголках рта». Это звучало как шутка, но Уршула-то знала, как госпожа Кожемера чтила терпение. Она отложила бумаги и села за стол. Жестом предложила Уршуле занять кресло напротив. «Я скоро загляну к Авре», — пообещала она. «Узнаю, как много времени ему еще нужно». Она развернула карту, указала Уршуле на местечко в Стоегостском господарстве, недалеко от северо-западной границы. «Ловушку для чудовища устроим здесь». «В ваших землях?» — удивилась Уршула. «У рыся», — мягко одернула госпожа. «Осторожнее с выбором слов. Все-таки это земли господаря Нельги. Но да, чудовище и так достаточно побегало по чужим весям, не так ли?» Уршула чуть приблизилась к столу, показывая, что слушает. «Я не хочу», — объяснила госпожа, — «чтобы дружинники Нельги потревожили наших соседей. Пересекут границу на севере, не обрадуется господарь Добромысл, пойдут на юг, неприятно удивят господаря Рехара». Ее палец чертил выбранную область, и на нарисованных холмах запылал золотой круг. «Так что я отмела и барожские леса, и мазарские поля. Как ты понимаешь, лезть в горы к Градску тоже не лучшая затея, как и Кавра в Тачерато». «Дружинники?» — переспросила Уршула. «Ловить чудовища будут и не колдуны?» «Гибель одного воспитанника Драголожа — это уже на одного больше, чем следовало бы. Барга-то мне жаль, а вас еще жальче». Вокруг золотого круга появились искрящиеся крошечные фигурки вооруженных воинов. «Я решила, что не хочу ставить под удар ни вас, ни чародеев двора лиц, да и скармливать малышей Йовара чудовищу как-то нехорошо». Показалось, что она едва заметно подмигнула. «Согласись». В этом «согласись» — легчайший намек. Уршула постаралась не шелохнуться. Что-что, а держать лицо ее научили. Даже если госпожа знает... Даже если знает, никто не запрещал Уршуле иметь связи с Юргеном. Она не сделала ничего дурного. Уршула пододвинулась еще ближе, стала изучать карту. «Но это место недалеко от птичьего терема. Тем лучше», — заметила госпожа. «Мы ведь не бросим дружины Нельги на произвол судьбы. Мы всегда будем рядом. Я, Панавра и его ближайшие ученики, чтобы наблюдать и направлять. Возможно, для вас тоже найдется работа, однако куда более безопасная, чем ты могла бы предположить». «И как господарь согласился?» «Нельга-то», — госпожа Кожемера приподняла брови. «Он копытом бьет с тех самых пор, как чудовище только прозвали сущностью из Стоегоста, и его дружины порядочно засиделись без дела. Были сложности с некоторыми боярами». Она поморщилась. «Сама, мол, знаешь, как это бывает. Но я все-таки полетела в Стейгост, не пряники есть, а заниматься делом». «Что, если господарь сам захочет участвовать?» «Если?» — госпожа улыбнулась. «Он уже вознамерился быть среди своих людей, и нам, сами эльфы, не осталось ничего, кроме как уступить его воле». Все в Стейгосте понимали, что это Нельга подчиняется госпоже, а не наоборот, за исключением самого Нельги. «Он откажется от этой мысли, верно?» «Радость моя, иногда я удивляюсь твоим вопросом», — госпожа окинула ее насмешливым взглядом. «Разумеется, он откажется, причем в ближайшее время, но будет уверен, что принял это решение сам, без нашего самельфа участия», — хмыкнула в сторону. «Честное слово, будто у Стейгоста есть запасные господари». В золотом круге на карте нарисовалось золотое же чудище. Волчок размером с двух воинов, оно запрыгало по холмам, скаля маленькие мерцающие зубки. «Они осознают опасность, госпожа?» «Уверена, что да», — задумчиво прокрутила колечко на пальце. «Я не собираюсь пускать дружины Нельги в расход. Они не останутся с чудовищем один на один. Они будут сражаться с зачарованным оружием вместе, которое мы с паном Авро пропитаем нашим колдовством». Уршула кивнула. Она и себе не призналась бы, какое облегчение испытала, и не потому, что сама оказалась в безопасности. Где-то в глубине души все равно зрела мысль, как бы госпожа Кожемера не решила использовать воспитанников Йовара. Наверное, Уршула сумела бы отговорить Юргена уезжать по просьбе пана Авра. Может, не так искусно, как Амельфа увещевала Нельгу, но все же. У Уршулы были определенные навыки, а разум Юргена ощущался прозрачным и чистым, точно самый дорогой янтарь, но решила, не стоит. Вдруг Юргену и вправду лучше находиться как можно дальше. И, конечно, Уршула знала, что госпожа не умела читать мысли, однако... «Как поживает Йовар?» — в желтовато-зеленых глазах плясали бесята. «И его ученики?» Как госпожа догадалась, что занимало ее сейчас? Что выдало Уршулу? Излишне задумчивый взгляд, морщинка на переносице. «Йовар живет и здравствует, насколько это возможно», — прочистила горло. «Все его ученики мирно дожидаются вас на озере, кроме Юргена. Пан Авра отправил его к Альжане присматривать за ней, пока не поймают чудовище». Госпожа Кожемера дернула подбородком. «Вот как!» — точно пронесся ветер и снял с нее первый теплый медовый слой. Уршула не поняла, когда именно, но из расслабленно благосклонной наставницы госпожа тут же превратилась в кого-то другого. Внешне не произошло ничего, кроме пары незначительных изменений. Взгляд стал холодным, прищуренным, приподнятые уголки губ опустились. «И ты посчитала это недостаточно важным событием, чтобы сообщить мне?» «Я говорю об этом сейчас, госпожа». «Сейчас! Не в письме!» Тук, тук, тук. Госпожа Кожемера медленно постучала пальцами по столешнице. «Как давно пан Авра отсылает людей из Тержвица по своей воле?» — спросила она. «И как давно ты не ставишь меня в известность об этом?» Уршула сделала глубокий вздох. «Я не предполагала, что это стоит вашего внимания. Юрген упрашивал пана Авра придумать ему дело и...» Глаза как лезвие. «Ясно». Один уголок губ дернулся, криво приподнялся. «Удивительная наивность для чародейки звенящего двора. Как-то ты зачастила с этим в последнее время. Не замечаешь?» «Пан Авра, а ты служишь пану Авра?» — осведомилась сухо. «Или все-таки мне?» «Конечно, вам», — Уршула почувствовала, что у нее запылали щеки. Точно ей снова, лет 13, она, оплошавшая ученица, залившая чернилами целый свиток. «Я не думала...» «Тебе непозволительно не думать», — отрезала госпожа. Она приподняла руку и задумчиво поводила ей по воздуху, посматривая, как переливались колечки в свете колдовского огня. «Неосмотрительность, конечно, грех, но не самый страшный», — стрельнула взглядом в Уршулу. «Куда хуже, если ты допускала, что уход Юргена стоил моего внимания, и просто предпочла не вмешиваться, решив, что разбираться я стану только с паном Авра». Теперь лицо обманчиво спокойное, как у ожившей иофатской статуи. «Заигралась, да, урыся?» — проговорила госпожа вкрадчиво. «Предположила, что это неплохо, если мальчик окажется подальше от Тержвицы и от меня». Уршула попыталась ответить, но осознала, что не в силах произнести ни слова. «Вот мы с тобой дошли до разговора, что не стоит ставить любовников выше преданности двору», — в голосе омерзения. «Дожили!» Язык не слушался, зубы клацали. Уршула обхватила себя за горло и постаралась унять дрожь, но куда там? «Тебе 25 лет. Ты взрослая женщина, моя ближайшая ученица, и позволяешь себе такое?» Госпожа подперла лоб пальцами. «Позорище!» У Уршулы на глаза навернулись слезы. Образ госпожи Кажемера стал мутным, рассеянно посверкивающим в свете чародейского пламени. «Но знаешь, — продолжила госпожа сухо, — кто я такая, чтобы говорить тебе, как жить? Никого насильно при себе не держу. Может, тебе правда стоит задуматься о своем будущем и решить, что тебе ближе? Может, твой путь — это перебраться в Чернолесье и рожать очаровательных светловолосых детей? Это совсем неплохо, каждому свое». Госпожа Кажемера слегка подалась к столу. «Я отпускаю тебя, Уршула», — сказала она. «Иди куда хочешь». Единственное, что у Уршулы получилось выдавить, — это долгое низкое «ы». «Нет», — хотела взвыть она. «Нет, нет, пожалуйста». Госпожа не могла выгнать ее из-за такого недоразумения. Никакой Юрген этого не стоил. Боги, Уршула и не думала, что все так обернется. Какая глупость! Какая чудовищная глупость! Да, она хотела, чтобы Юрген был в безопасности, но и не осознавала, что происходящее так важно. Клацанье зубов прекратилось. «Свободно!» — госпожа Кажемера резко взмахнула. Уршула поняла, что может говорить. «Га, ни слова!» Теперь госпожа на нее даже не смотрела. Захотелось броситься ей в ноги, зарыдать, умолять простить ее и не разочаровываться в ней. Уршула столько лет служила ей без нареканий, она и помыслить и не могла, чтобы обмануть ее доверие. Госпожа всегда доверяла Уршуле больше, чем Ляйде. Будет ли Уршула нужна, если ее преданность под сомнением? Тут же представила, как расхохочется Ляйда, когда узнает о случившемся. Как изумится Амельфа. Она любила Нельгу, но, по слухам, за столько лет ни разу не позволила себе хоть что-то утаить. «Если у тебя были тревоги, — проговорила госпожа ледяным тоном, — ты могла обсудить их со мной. Как ты уже догадалась, я не собиралась бросать твоего любовника в пасть сущности. Я хотела, чтобы Юрген оставался в Тержвице вместе с остальными воспитанниками Дикого двора. Так что твоя отвратительная выходка оказалась совершенно ни к чему!» Госпожа свернула карту. «А теперь вон с моих глаз!» Уршула рухнула на колени. «Простите, пожалуйста, простите! Я и подумать не могла! Только этого не хватало! Я сказала, уходи!» Госпожа сжала переносицу. «По крайней мере, до поры, пока я не смогу снова тебя видеть». Еще до того, как прилетел ворон от Юргена, Альжана позволила себе три хитрости. Первая, сидя в кибитке, сплела крохотный тележный с глаз, и пока Лали умывался, обвязала им ось за задним колесом. Простейшая порча, так действовали колдуны, когда им нужно было насолить крестьянам. Колдун мог наложить с глаз, а потом, когда недруг отправлялся в путь, говорил завороженное слово или по-особому хлопал в ладоши, и порча срабатывала. Колесо ломалось, недруг страдал, Альжана сплела совсем махонькое заклинание и тщательно его спрятала. Хитрость вторая. Теперь Альжана, когда готовила ужин, делила еду на две части. Одну для Лали, посыпала пряностями из кибитки, вторую для себя не трогала. Объяснила это прямо. Мол, на самом деле, мне никогда ваши заморские специи не нравились, но я не хотела в этом признаваться. А сейчас-то что терять? Лали заметил, что тогда она может вообще забыть про всякие пряности. Он в еде непривередлив. Но Альжана только фыркнула. «Ладно уж, не буду так мелочно вам мстить и отбирать то, что нравится вам по вкусу. Тем более я привыкла смешивать эти травки, чувствуя себя зельеваром, как боя». Конечно, это было подозрительно и на ее взгляд. Однако дни шли. Они оба ели приготовленную ею еду, и ничего дурного не случалось. Хитрость третья. Однажды Альжана хмуро полюбопытствовала, как же Лали отгоняет чудовище на расстоянии. «Вы действительно хотите на это посмотреть?» — удивился Лали. «Иначе бы я не спрашивала, верно?» На пути больше не попадалось ни пещер, ни землянок, ни монашеских убежищ, а Лали все еще избегал колдовать под открытым небом. Он забрался в кибитку и жестом поманил Альжану за собой. Та послушалась, устроилась на скамье напротив. Лали задернул полог. Колдовской огонь не зажигал, и в кибитке стало темно, хоть глаз выколи. Ничего не происходило. «Ну?» — Альжана нетерпеливо поежилась. Лали молчал. Стало совсем неуютно. «Лали?» Наверное, он догадался, что дело неладное. Альжана старалась не привлекать внимания, но они ведь путешествуют бок о бок. Еще и новшество в готовке. Это у Лали получалось искусно лгать и скрываться. Она сама предпочитала не замечать странности. Однако Альжана не он. В дахмарзу себя не превращала, меченых братьев не дурила, влюбленной девке в лицо не врала. Ладони опять вспотели, и по спине прошел холодок. Он сидел прямо перед ней в зловещей тишине. «Что он сделает с ней?» — спросила Альжана мысленно. «Не убьет же сразу? Начнет допытываться или сам расскажет?» «Ай-яй, госпожа Альжана, ворон от вашего друга еще час назад прилетел, а вы все пропустили!» В воздухе полыхнуло лиловое марево. Альжана вжалась в стену кибитки. «Не пугайтесь», — попросил Лали. Голос звучал хрипло, натужено. «Вот так это и выглядит». Волны чар перекатывались, напоминая полосы ослепительного северного сияния. Только цвет был не зеленый, как у сияния настоящего, иногда возникающего за чернолесьем, и даже не синий, как у многих заклинаний дикого двора. Насыщенный, темно-фиалковый оттенок, отдающий в черноту. «Это колдовство Нимхи?» «Это мое колдовство». «Очевидно», — Альжана развела руками, хотя не была уверена, что Лали увидит это в свете чар. «Но наука Нимхи, я про цвет и про...» «Чудовище». Сиренево-смоляной волк, появившийся из-за гребня блестящей фиалковой волны. Сейчас он не бежал, лежал, укрыв огромную морду лапами, как любой обыкновенный пес. «Да, пожалуй», — Лали задумался. «Первых чудовищ я создал в ее пещерах, но сейчас мне трудно определить, что именно и у кого я взял», — издал невеселый смешок. «Понахватался всякого». «Ладно», — подумала Альжана. «По крайней мере, он не собирался ее обличать, а то она уже себя накрутила». «Если постараюсь, могу вызвать только фигуру чудовища без сияния. Это привлекает меньше внимания, но требует большей сосредоточенности». Фиалковые волны за чудовищем оформились в стройные сосны. «Видите? Оно в нашем же лесу, может быть, в полусутках от нас». «Всего лишь?» — поразилась Альжана. «После сегодняшней дороги я надеялась ему до нас хотя бы сутки». «Теперь оно всегда ближе к нам», — сказал Лали. «Мы же едем медленнее». Альжана скривилась. «А нельзя отправить его подальше? Прямо!» — указала в неопределенном направлении. «К бесам!» — Лали покачал головой. «Нет, так нельзя». «Мне это не нравится», — заявила Альжана. «Моя безопасность целиком зависит от вас. Что, если сущность заявится, как тогда в церкви, ну, недавно? Когда мы ругались, а вы будете чем-то заняты, и все», — провела большим пальцем себе по горлу. «Может, все-таки пошлете свою тварь куда-нибудь?» «Когда колдовская сила при мне, я чувствую приближение своей, с позволения сказать, твари». Лали повел рукой, и чудовище перекатилось брюхом кверху. «Оно спит. Видите? Пока рано отгонять. Еще солнце не село. Но я просто делаю взмах, как сейчас, и оно сбавляет скорость и начинает плутать. Еще может постоять на месте или сделать крюк». «А лапу дает?» «Альжана. Ну, мало ли». Она смерила чудовище долгим неприязненным взглядом. «С такой нежностью говорите про существо, которое, давайте посчитаем, переломало мне руку, порезало грудь и ногу и сполосовало спину». Она впечатала кулаки в скамью. «Вам бы понравилось, если бы кто-то так отзывался?» Остановилась. «Клятва позволит назвать имя Йовара или нет?» «Об одном нашем знакомом в оборотничьей форме». Лали сгорбился. «Я не хотел, чтобы это звучало нежно». «Но создатель чудовища явно гордится своей работой, правда?» Альжана горько улыбнулась. «Да, хорошая тварюшка. Крепко сшитая. А самое главное, послушная». Лали отвернулся. «Зачем вы попросили показать вам это?» «Я понадеялась, что ты отошлешь чудище хоть и немного дальше, и я смогу сбежать от тебя без лишнего страха». Однако ответила, разумеется, другое. «Не знаю», — шаркнул ногой об пол. «Мне правда было любопытно, и, наверное, я просто люблю себя мучить». Лали щелкнул пальцами, и лиловые волны с волчьей фигурой завихрились, смазались, сжались до размеров пылающего шара. «Сейчас, — предположила Альжана, — он опять скажет, что ей ничего не грозит рядом с ним». «Вам ничего не...» «Да-да, я уже это слышала», — кивнула на шар из колдовства. «Уберите это, пожалуйста. Хочется на воздух». Когда колдовство рассеялось, Альжана на ощупь подползла к краю скамьи и откинула полог. Спрыгнула на землю. С третьей хитростью у нее не сложилось, и от разговора осталось еще более тягостное впечатление, чем обычно. Лали наверняка бы с этим согласился. В тот раз он даже не заливался соловьем и не оправдывал себя тяжелой судьбой, хотя, может, и ему начали надоедать такие беседы. «Ничего», — убеждала себя Альжана, — «скоро все закончится». Ворон от Юргена прилетел следующим вечером, вскоре после того, как они остановились на привал. Альжана, не желая привлекать внимание Лали, просто шуганула птицу. Та уронила перо, и Альжана решила, что довольствуется и этим. Незаметно подобрала его и, отправившись умываться, считала послание. Слова Юргена были обрывочными, но главное Альжана увидела — две огромные старые сосны, склоняющиеся друг к другу. Альжана сунула перо в прорезь юбки в карман. Они с Лали проезжали эти сосны, значит, Юргена следовало искать там. И значит, пришло время исполнить все, что она задумала. Первым делом Альжана наведалась в кибитку, взяла овощи из запасов, пополненных еще у большака. «Вам помочь?» — спросил Лали, когда она тащила все это к костру. Альжана пожала плечами. «Можно», — и отдала ему котелок и нож. «Сполосните и принесите немного воды». Она знала, что далеко Лали не уйдет. Нацедит воду из влажного лесного воздуха. Незаметное чародейство, можно и под открытым небом. Но пока он был занят, Альжана хлопнула себя по бедру, точно комара ловила. С глаз, привязанный к тележному колесу, пробудился, но пока ничего не поменялось. Неудивительно. Вышло слабенькое, нарочно безобидное колдовство. Может, даже Юрген бы не заметил, несмотря на острый пёсий нюх. Тем более, что чар дикого двора тут хватало. Выражил не только Лали, но и сама Альжана поддерживала костер. «Спасибо», — Альжана забрала у него котелок. «Поможете с овощами?» Вместе они быстро почистили и нарезали их. «Оу», — Альжана остановилась, — «забыла пряности и масло, я сейчас». В кибитку она забралась осторожно со стороны колеса, неповрежденного с глазом. Альжане не хотелось стать горе-отравительницей, пойманной с поличным, так что она решила не вытаскивать склянку с тачарадским медом. Вместо этого взяла крохотную плошку, насыпала туда специи из разных мешочков и плеснула снадобье уже в пряную смесь. Принюхалась. Если сунуть нос, аромат ощутим, но если обхватить плошку сверху, накрыв ладонью, пока пойдет. Чтобы перебить запах, прямо в пряности булькнуло и льняного масла из бутылька. Плошку в правую руку, бутылек с маслом в левую. Выпуталась из полога и, уже спускаясь, переползла поближе к поврежденному колесу. Скрип. «Бесы!» — Альжана чуть не упала. Завалилась и едва не выронила бутылек. Кибитка скособочилась, заднее колесо искривилось, оттопырилось к наружу. Не отвалилось полностью. Еще бы, для этого Альжана из глаз сделала крошечным, но оси сдвинулась. Лали хлопотал у костра, привычно закатав рукава подрясника. Полусогнутый, удивленно повернулся к кибитке. «Я от длани!» — Альжана отступила на несколько шагов. «Я сломала вам колесо!» «Вы целы?» «Простите!» — она потерянно огляделась. «Я даже не знаю, как так вышло, просто резкий треск и...» «Да бросьте, вы ни при чем!» Лали подошел ближе, а Альжана напротив засеменила к огню. «Мы едем по узким лесным тропам, всякое может случиться. Я поправлю». «Ну вот и поправляй», — подумала Альжана. «Займется делом, не будет смотреть, как она готовит». «Вот это я здоровая, конечно», — пробормотала Альжана, но так, чтобы Лали расслышал. Капнула масло, швырнула овощи в котелок. Сразу добавлять пряности с тачарадским медом побоялась. А ну как сейчас все нагреется и запахнет на весь лес? Краем глаза послеживала за Лали. Во рту пересохло. Альжана начала убеждать сама себя. Он не поймет, что на кибитке был сглаз. Никто бы этого не почуял, ну разве что Юрген, да и тот вряд ли. Это глупые чары, простые, как господарский грошек. Ничего не убавляют, ничего не прибавляют. С таким же успехом она могла оттянуть колесо рукой. Запах. Если не перебить его, Лали почувствует тачарадский мед. Альжана перебрала пальцами, резко потянула воздух на себя. Огонь бешено взметнулся, обдал котелок пылающими языками. «Да чтоб!» — Альжана выставила ладони перед собой, усмирила костер. Лаля обернулся через плечо. «С вами точно все в порядке?» — спросил тихо. «Со мной — да!» — Альжана облизала потрескавшиеся губы. «А с овощами не очень!» Кусочки подпаленные, местами обугленные. Несколько перышек лука распались черными комками. «Будет невкусно», — решила Альжана. «Зато вместе со специями перебьет и любой подозрительный запах». «Сегодня я испортила не только кибитку», — сказала Альжана мрачно, — «но и ужин». Старалась, чтобы голос не выдал лишних чувств. Поэтому уронила сухо, зло, с ненавистью к себе. О, она действительно так умела. Главное, не перестараться. Ни с поведением, ни с уродованием блюда. Тачарадского меда она плеснула от души, но если Лали вообще не съест ни крошки. Альжана сняла котелок с огня, ложка разделила еду на две половины, к одной добавила сонно-пряную смесь, перемешала. Как-то все глупо, подумала она с сожалением. Столько размышляла, как все исполнить, а выглядела, будто ее хитрости разгадал бы ребенок. Чувствовал ли Лали себя так же, когда был на ее месте? Или верил, что каждая его затея безукоризненна? Тем временем Лали, поняв, что не справится с колесом обычной силой, быстро вернул его на место с помощью чар. Отряхнул руки, огляделся. «Если хотите, — предложила Альжана, — я могу приготовить новую еду. Не согласится же он в самом деле». «Бросьте». Лали подошел к ней, мельком посмотрел на котелок. Не хватало еще расстраиваться из-за такой ерунды. На мгновение Альжана потерялась. Спросила мысленно, «А как ты справлялся с этим, Лали? Или ему совсем не бывало совестно? Даже у нее сейчас, и все равно что-то ёкнуло». «Как у вас получается быть таким?» Альжана принялась раскладывать еду по плошкам. «Каким?» «Неоднозначным», — пожевала губу. «Знаете, что мне сказал о вас брат Клод? Тогда в монастыре». Ей определенно стоило отвлечь его разговорами. Глядишь, так ничего в еде и не заметит. «Вряд ли что-то плохое». Лали опустился на покрывало у костра. Покорно взял плошку из рук Альжаны. «Он славный малый и мой друг». «Он сказал, что вы ничего не боитесь. Ничего и никого. Ни колдунов, ни прецепторов ордена». И это звучало так. Альжана села рядом. «Так что я оказалась сбита с толку. Тогда я видела вас совсем другим, ласковым, смешным, трогательным. Не героем мрачной легенды, в общем», — прищелкнула языком. «И тогда я верила, что правда видела вас испуганным после встречи с чудовищем и ублюдками с большака. Я ведь не знала, что это им...» — выразительно повела рукой. «Это им стоило бояться. Не стала говорить, чтобы не играться с клятвой». «Удивилась еще, как же вас не знает ваш друг?» Лали съел первую ложку. Задумчиво отер рот, пожал плечами. «Но Клод мне льстит». «Ну, Клод многого и не знает», — Альжана сощурилась. «Или...» «Нет, конечно. Он сам яростно защищал меня от братьев, начавших что-то подозревать. Хотя это Клод первым нашел меня на утро после того, как я впервые...» Из осторожности обвел взглядом ближайшие деревья, словно искал птиц соглядатаев, и лишил себя самого дорогого из моих талантов. Альжана тоже начала есть, стараясь не посматривать на плошку Лалли. «А если бы вы захотели ему признаться?» — опять поразмышляла, как бы безопасно сказать. «Что вы человек многих талантов. Клод бы от вас отвернулся?» Прозвучит самонадеянно, но думаю, что нет. Лалли отправила в рот вторую ложку. Пожевал. «Клод крайне хорошего мнения обо мне. Мой друг не тот, кем вы его считаете, а даже если и тот, вы сами виноваты». Альжана помолчала. «А если бы он узнал про то, что ты убийца, он бы и тогда тебя оправдал?» Спрашивать не хотелось, как и сетовать на подгоревшую еду. Незачем привлекать внимание к вкусу. «А брат Бриан?» — Лали закатил глаза. «Вспомнили. Еще спросите про брата Амари», — понизил голос. «Амари-то бы меня сжег. Если честно, Альжана уже и подзабыла, как звали того случайно встреченного дознавателя, спутника Бриана». «Но сам Бриан», — Лали отмахнулся, — «я бы наконец-то показался ему действительно стоящим внимания. Не просто занудный приятель. Не забывайте, он считал, что для меня связь с женщиной — ох, какое бунтарство». «А вы не уставали играть роль застенчивого книжника?» Вокруг губ снова покалывание, хотя Альжана не сказала ничего преступного. Но, видимо, порой для зачарованной клятвы и намеки уже чересчур. «Это не роль», — Лали задумчиво погладил бровь. «По крайней мере, не в полном смысле слова. Это часть меня, проявившаяся после». Вместо уточнения похлопал себя по испещренной шрамами щеке. «Это я. И когда показываю другие свои таланты, тоже я». «Многогранно». Альжана выплюнула обратно в ложку комок сгоревшего лука. Лали же ужинал спокойно, не морщился. «Славный был бы муж», — вздохнула Альжана про себя. «Без нареканий ест подпорченную стряпню с подмешанным зельем». Лали поймал ее взгляд. «Могу позволить себе вопрос, госпожа Альжана?» Сердце гладким камешком покатилось в живот. «Приехали. Еще и снова назвал ее госпожой. Уважительно и серьезно». «Конечно». «Вопрос глупый», — предупредил Лали. «Какой? Не подлили ли вы чего-то в пряности?» «Задавайте», — буркнула Альжана. «Чего уж?» — Лали усмехнулся. «Вам правда так понравился Бриан?» «Чего?» — Альжана решила, что ослышалась. «А вам правда? Это любопытно?» — спросила ошарашенно. «Сейчас!» «Когда еще об этом спрашивать?» — Лали задумчиво постучал ногтем по плошке. «Из могилы?» Альжана едва сдержалась, чтобы губы не растянулись в дурацкую хмылку. «У меня есть хитрый замысел», — сказала она грудным голосом. «Если меня не задерет чудовище, я первым делом отправляюсь в Мазарское господарство. Разыщу там Бриана и слезно попрошу завести со мной десяток рыжих детей, несмотря на его обеты». Лали вздохнул. «Смешно». «Я просто не понимаю, к чему вы это?» Альжана всплеснула руками. «Не настолько вы в меня и влюблены. Душу мне потравить хотите?» «Или, может, это уже последствия тачарадского меда, как от залпом выпитого крепкого вина?» Если так, Альжана готова выслушать и куда более нелепые вопросы. Альжана пододвинулась к нему. «Нет, Бриан никогда не нравился мне в том смысле, в каком вы думали. Я видела его всего раз и вообще не понимаю, с чего вы это взяли. Заигрались в неровно дышащего монаха, брат Лазар?» Ей показалось, что глаза у него стали осоловелые. «Может быть», — Лали неровно улыбнулся. «Извините, не стоило». О, поразилась Альжана. Теперь Лали действительно выглядел захмелевшим. Он рассеянно погладил лоб, силой зажмурился, точно надеялся привести себя в чувство. «Ничего страшного», — Альжана забрала его опустевшую плошку. «Отдыхайте, я сейчас уберу», — посмотрела на загорающееся небо. «Длани, если все получится, она станет самым счастливым человеком на свете». Над кибиткой скрипели сосны. Альжана уже несколько часов лежала на скамье, скрестив руки на груди, как покойница, и слушала шорохи ночного леса и глубокое дыхание Лалли. Темнота окутывала плотным саваном, но Альжана различила крохотный зазор в пологе между стеной и крышей, поэтому теперь смотрела на небо и ждала, когда то хоть немного посветлеет. Вдалеке ухал филин, деревья качались, трещали от ветра, мелко накрапал и закончился дождь. «Погода сегодня дурная», — подумала Альжана мимоходом. «Тяжело будет лететь, но куда деваться? Справиться». Небесная полоса из черного постепенно стала темно-серой. Похожее в ее жизни уже случалось. Недавно ведь вспоминала, как после заката покидала Чернолесский терем, открывала ставни, вдыхала душистый воздух. Перекидывалась и малиновкой взмывала на крышу, где дожидалась бою сороку. Юрген бесшумно выскальзывал во двор, чтобы не потревожить ни Шишимар, ни спавшего внизу Йовара. Это была безобидная вылазка на полночи, на какой-нибудь деревенский праздник. Альжана могла наслаждаться этим легким бунтарством, потому что понимала, она не одна, а с Боей и Юргеном, и даже если их раскроют, Йовару придется разделить гнев на троих. Юргена он любил, Бою уважал, а значит, и Альжане бы за это голову не открутил, даже несмотря на то, что она одна еще была связана клятвой. Но когда Альжана просчитывала свой побег, о, тут уже было не до удовольствия. Ни из каких окон она ночью не вылетала, напротив, все произошло просто и скучно. Альжана дождалась, когда Йовар в очередной раз уйдет осматривать владение, набросила тонкий морок на глаза воронов-хранка, вызвалась исполнить мелкое поручение в деревне и уже не вернулась. Когда ее хватились, она была на полпути к Стейгосту, на торговом корабле, идущем вниз по Кишне. Превратилась в малиновку, забилась между тюками, и никто ее так и не нашел. Альжана осторожно села. Небесная полоска в зазоре полога ощутимо посветлела. Еще серая, а не голубая, но значит, скоро взойдет солнце. Дождаться ли настоящего рассвета? Опасно. Лали просыпается рано. Альжана не знала, охотится ли его чудовище сейчас, на стыке ночи и утра, но решила, медлить нельзя. Она опустила ноги на пол кибитки, обулась, все так же сидя, прямо по скамье, передвинулась к выходу. Мало ли, какая у нее нужда, не правда ли? Это можно объяснить, даже если Лали проснется сейчас, а у него еще тачарадский мед в крови. Раздвинула полог, спрыгнула на землю, обогнула кибитку сбоку, чтобы Лали, даже если бы проснулся, не смог ее увидеть. Сунула руку в прорезь юбки, нащупала перо в кармане и, вновь вызвав изображение от Юргена, приметила, как ей лететь. Поваровски огляделась, раскрутила платок и быстро оборотилась, а потом помчалась со всех крыльев вверх и на юг, на юг, на юг. Альжана взмыла высоко, выше верхушек самых высоких деревьев и поискала глазами-бусинами две выделяющиеся дряхлые сосны. Воздушные мешки в ее крохотной грудной клетке едва не отказали, но она заставила их раздуться, что есть силы, и спасться, снова расправиться. Напрягла в крыльях каждое мышечное волоконце, распушила перья на ветру. Вперед, вперед, вперед! Поднялась еще выше. Полетела, стараясь не отклоняться в сторону. Лес проплывал под ней. Кроны теряли ночную серость, наливались малахитовым. Верхушки деревьев обволакивал туман, похожий на молочную пенку, и птичьи глаза видели. Там, где туман касался деревьев, белый цвет оттенялся мшистой зеленцой. Примешивались дополнительные цвета, яркие лиловые искры, ломаные красные линии, синие волны, и очертания ветвей были резкими, точно выведенные ножом. Среди этих всполохов появились нужные сосны, казавшиеся черными-черными, будто выжженными. Они клонились друг к другу под гнетом лет и прошедших страшных гроз. «Какой удивительный цвет!» — подумала Альжана отстраненно. «И как эти деревья отличались от других?» Поди, Юрген постарался. Альжана направилась к ним. Быстро-быстро. От снижения закружилась голова, и Альжана, огибая ветви, задела одну, ее упруго отбросила... повело в сторону. Альжана перекувырнулась в воздухе, но все равно потянулась к черным стволам и ударилась оземь у их мощных, вздувшихся из-под земли корней. Сосны тут же перестали казаться черными. Альжана придержалась за шершавую кору, скрючилась и зашлась в приступе кашля. Желудок скрутило. «Ого, как снег на голову!» — присвист Юргена. «Ты как так быстро с неба скатилась?» Альжана постаралась сделать все, чтобы ее не вырвало, и махнула рукой. «Подожди, мол». «Ты чего в крови?» Рука и вправду липкая, рукав разодран. Но чего еще ждать, если решила с лету стукнуться о ветки? Зрение прояснилось. Юрген стоял рядом, взъерошенный, сонно-чешущий нос тыльной стороной ладони. «Юрген!» Она шагнула к нему, чувствуя, что вот-вот разрыдается. Бросилась к нему на шею, но раненую руку отвела в сторону, чтобы не испачкать. «Это глупость! Задела ветку! Пожалуйста, давай в дорогу!» «Прямо сейчас?» — удивился Юрген, отстраняясь. «А поговорить? А позавтракать?» «Потом!» — Альжана стиснула его плечо. «Чудовище близко!» — какое именно не уточнила. «Лали, ты и правда в паре верст отсюда?» «На привале поговорим!» Она не поблагодарила его за то, что так легко его отыскала. Не сказала, как невыносимо счастливо его видеть, хотя очень хотелось. Только вытерла глаза и промокнула платком распоротую руку. «Ладно», — Юрген пораженно свернул плащ, запихнул в заплечный мешок. «А куда мы хоть?» Альжана понятия не имела, где сейчас госпожа Кожемера. В птичьем тереме, тержвице или в стае гости, но с этим можно разобраться позднее. Направление в любом случае одно. «На юг», — сказала она твердо. «Так быстро, как можешь». «Хорошо», — Юрген тряхнул головой. «Гляди, я такую штуку придумал!» — достал из мешка ремень. «Обернешь мне вокруг шеи, застегнешь, сама в него вцепишься!» «Чудесно!» — Альжана огляделась. «Превращайся!» Юрген больше ничего не спрашивал. Подобрал свои вещи, перекинулся через нож, Альжана села перед ним на колени и, оборачивая пёсью шею ремнем, потрепала между ушами. «Какой ты умница!» — хотела сказать она. «Как хорошо, что я нашла тебя!» Но вместо этого, поджав раненую руку, кувыркнулась через платок. Обхватила лапками ремень, вогнала коготки в плотный слой черной шерсти, не в кожу, чтобы не причинить боль. Юрген мотнул шеей, пару раз прыгнул на месте, явно давал ей приноровиться, и Альжана ухватилась покрепче. А потом Юрген понесся вперед. Альжана сразу потерялась, где верх, а где низ. Деревья запестрели, размазались и полетели кувырком. Шорох крон, пение первых птиц, стук лап Юргена о землю, легкое чавканье грязи — все смешалось в один пронзительный свист. Альжана втянула голову, постаралась укрыться крылом, когти стиснула так, чтобы никакая сила не смогла отцепить ее от ремня. На миг деревья над ней расступились, и Альжана поняла — рассвело. Солнце выплыло на небо, и от этого искры в глазах бусинок замелькали еще быстрее и ярче. Альжана представила, как медленно расползался свет по лесу, как лучи теплой волной накрывали мелкие тропы, холмы и полянки, дупла и норы. Ей захотелось смеяться и петь. Где бы ни было чудовище, теперь оно заснуло до вечера. А Лали не догонит Юргена ни в хромом волчьем теле, ни в медленной кибитке. Она приоткрывала глаза, но совсем не разбирала дороги. Юрген бежал и бежал, а потом — хрясь! Резко шарахнулся о ствол дерева. «Юрген!» — из птичьего горла, удивленный клёкот, похожий на немой вопрос. «Что ты делаешь?» Юрген шмыгнул за дерево, свернул с тропы, перепрыгнул через ручей. Где-то за спиной, трепещущий, различимый чутким птичьим ухом, грудной рык. Солнечное тепло, которое Альжана ощущала, внезапно притупилось. Их с Юргеном будто накрыла тень. «Да неужели?» Когти сущности из Стоегоста проскрежетали по стволу за ними. От скорости почудилось, что Юрген завертелся волчком, бросился прочь от чудовища, сквозь ветки, хлещущие как плети. Спина тряслась, ремень на пёсе и шее ходил ходуном, еще немного и лопнет. По очертаниям Альжана поняла, что перед ними вырос бурелом. Юрген прижался брюхом к земле. Юрка проскочил под поваленным деревом. Чудовище утробно заревело. Треск. Видимо, бурелом задержал его ненадолго. Юрген мчался дальше. Резко повернул и снова метнулся в другую сторону. Опять воротился на прежний путь, точно молнию на земле описал. Чудовище это не обмануло. Рык раздался еще ближе. «Если она разожмет когти, — подумала Альжана, — ее отнесет прочь. Но сущность тут же ее поймает, как медведь ловит рыбу, выпрыгнувшую из реки. Зато не станет преследовать Юргена. А тот даже не сразу заметит, что ее нет, и не сумеет вмешаться. Не этого ли ты хотел, Лалли? Не станет никого, кто смог бы выдать твои тайны. Смерть в птичьем теле всяко быстрее, чем в человеческом. Чудовище просто сожмет челюсти, и все, размажит ее, будто яблоко. Это будет просто, может, даже не очень больно. Как удар палача. Главное, не врезаться в землю раньше. Юрген перепрыгнул овраг. Прыжок чудовища оказался мощнее, и, приземляясь, сущность едва не царапнула Юргена лапой. «Он не убежит», — осознала Альжана. «Чудовище убьет его, если только не...» «Быстро. Раз и готово. Как яблоко». Почему-то совершенно не вовремя вспомнились дикие яблони в Чернолесье и горьковатый вкус их плодов, и темная бурая кора, и бело-розовые цветы, которые Альжана еще в ранней юности вплетала в волосы. Может, ей стоило остаться в том лесу? Может, тогда бы не случилось сегодняшнего леса? Может, тогда бы все сложилось совсем по-другому? Альжана расслабила когти. Поток воздуха подхватил ее, отнял от шеи Юргена и, закрутив, понес во тьму. Часть четвертая. Бошельерская крыса. Апельсин покатился сладка, но плюхнуться в пыль не успел. Лазар подхватил его левой рукой. Левой. Своей новой пришитой рукой. За последние два месяца не было ни дня, чтобы Лазар не упражнялся. Он заново учился писать, рисовать и чертить. Он подцеплял неповоротливыми пальцами рассыпанный нут и бережно складывал его в мешочек, переставлял фигурки на доске для игры в «Калифову войну», носил тяжелые короба и даже пробовал полистать книгу. А теперь почти бессознательно поймал падающий апельсин. Он ощутил вкус победы и сам себе улыбнулся. К сожалению, больше никто этого не заметил, даже торговец, и тот суетился, перебрасываясь словами с покупателем на затихающем вечернем рынке. Лазар положил апельсин обратно на оранжевую фруктовую гору. Приморский Шамбал разительно отличался от окруженного пустыней Хургитана, где Лазар жил до этого. Если Хургитан особенно в последнее время напоминал засыхающий древний сад, то Шамбал — яркий, огромный и пестрый, как базар. Здесь постоянно что-то происходило. Одни праздники сменялись другими, из далеких берегов приходили корабли. Недалеко от гавани высились дворцы вельмож. К площадям вели мощеные дорожки, у которых росли акации, кипарисы и оливы. У залива стояла огромная башня звездочетов, высеченная из розового мрамора. Залват рассказывал, что библиотеки больше, чем там, не сыскать во всем Халазаре. Возможно, он слегка лукавил. Чем дальше от берега, тем проще и бесцветнее становились дома. В бедных районах друг на друге громоздились безликие халупки, но даже в этом Лазар видел свое обаяние. Ноги понесли его прочь от порта, вглубь города. Он был одет в халазарскую одежду, а голову обернул платком куфией, чей край прикрывал изрытую шрамами щеку. Все равно хотелось казаться менее приметным, хотя с хромотой он ничего не смог бы сделать. Да и вряд ли бы кто-то сейчас признал в нем чужеземца. Загоревший, черноглазый и небритый, он с легкостью походил на халазарца. Смеркалось. Небо над Шамбалом становилось темным, бархатным. Дышалось легко, даже несмотря на дым от жаровин. Еду готовили снаружи, в ямах со стенками, обмазанными глиной. Все казалось удивительно очаровательным и уютным. Может, от того, что Лазару так и нравилась сегодняшняя прогулка? Глодал только одно. Залват не гнал его из дворца, но ведь и неизбежен день, когда драгоценный гость станет надоевшей приживалкой. Лазар задумчиво хмыкнул. О, Залват по-прежнему был учтив и добр к нему. Такой уж человек. Не хотелось бы дождаться, когда он прямо скажет: «Эй, друг Лали, нельзя ведь вечно пользоваться моим гостеприимством». Руку ему пришили, более того, Лазар уже к ней приноровился. Да и как бы он ни был хорош в чародействе, это не то, чем занимался Залват. Едва ли волжба Йовара, Нимхи или халазарских чернокнижников древности, в которой Лазар был сведущ, помогла бы в лечении больных. А обучаться с нуля целительскому колдовству? Кое-что Лазар освоил, однако понимал, это он себе помог, а не Залвату. Чтобы оказаться по-настоящему полезным, стоило начинать с азов. Нужен ли он Залвату в таком случае? Больше мороки. Да и хотелось ли этого ему самому? Одно дело — считаться лекарем-травником в Ордене, искать способ побороть колдовскую чуму и иметь возможность исследовать трупы. Работа Залвата на его прежние изыскания походила мало. Лазар не был уверен, что готов применять все это на одну только ворожбу над человеческим телом, а мастерство Залвата не терпело полумер. Лазар бесцельно брел вперед, петляя между домишек. Воздух пах цветами олеандра, лепешками и рыбой, и Лазар подумал: «Нет, он больше не может просто есть чужой хлеб. Может, податься в башню звездочетов? Но местные проныры наверняка захотят узнать о нем больше». Нетрудно выйти на его башельерское прошлое. О благоволении Залвата тоже непременно узнают. Страшная будет заваруха. Или уехать подальше от Шамбала. Одному, чтобы никого не подставить. Ветер сменился. Приятные запахи уступили зловонию. Так Лазар понял, что зашел слишком далеко, к баракам рабочих, живших у кожевенных красилин. Почему-то он не повернул назад, а прикрыл нижнюю часть лица куфией, чтобы приглушить запах, и продолжил путь. Он не боялся нежеланных встреч. Одет просто, грабить незачем. А даже если привяжутся, ну, справится. Наверное, Лазару было необходимо увидеть других людей, не только тех, что обитали у моря. Конечно, и там встречались воры и попрошайки, однако все чаще обыкновенные горожане или громкоголосые лавочники, или плечистые слуги, несущие паланкины загадочными богачами. Мир в трущобах ощущался совершенно иным. И если Лазар не знал, что делать со своей жизнью, тут он мог осознать, что ж, все совсем неплохо. По крайней мере, он не вынужден горбаться за бесценок, как несчастный из красилин, а то и вовсе за еду. По слухам, большинство из здешних — рабы. Это было низко. Смотреть на чужие страдания, чтобы убедиться, что его существование сносно. Вон, даже рука прибавилась. Однако Лазар не смог устоять. В красильнях еще заканчивали работу. Шкуры погружали в огромные каменные чины, в едкие цветные растворы. Здесь же, под открытым небом, дубили и высушивали кожу, и запах стоял такой, что в глазах резало. Лазар не пошел дальше. Остановился у ближайших бараков, но все равно умудрился кому-то помешать. Уже когда Лазар поворачивал обратно, наткнулся на рабочего, тот с лету задел его плечом. «Да что ты тут путаешься?» — изрыгнул рабочий, и Лазар дернул головой, как собака, прислушивающаяся к странному звуку. Рабочий прошел мимо, и Лазар даже не сразу сообразил, что его так ошеломило. Какое-то время он просто смотрел ему вслед. Фигура тощая и длинная. Нечасто встретишь таких высоченных халазарцев, а потом осознал. Выругались по-иофатски. Из любопытства окликнул. «Эй!» Рабочий обернулся. Всего на мгновение. Впрочем, этого хватило. Лицо от загара не смуглое, а пятнисто-красное. На щеках кожа слезала шматками. Глаза светлые, даже в сумерках видно. Отросшие пряди белесые. Губы Лазара скрутило, и он едва не расхохотался дурным, нехорошим смехом. Это же надо было. Встретиться вот так. Неспроста сюда принесло. Ох, неспроста. Как теперь не верить в провидение? Рабочий был одет в лохмотье, горбился и припадал на правую ногу. Зыркнул зло и побрел дальше по своим делам. Конечно, он не узнал Лазара. Как его теперь узнаешь? Лицо было прикрыто куфией, да и руки стало две. На место радостному удивлению пришла жалость. Оголодавший рабочий мало чем напоминал того брата Эйлуда, с которым Лазар цапался в хургитанском храме. Тот был холеным красавцем, чистюлей с ленивым взглядом удава, а этот... Лазар не помнил, когда видел его в последний раз. Когда взяли хургитан? Их пленили вместе? Кажется, да, но в Лазаровом зиндане Эйлуда не было. Лазар мог бы позвать его снова, открыть себя, поговорить с ним, но вместо этого направился прочь, к морю и дворцу Залвата. Не сейчас. Слишком много пришлось бы объяснять. Свой побег из зиндана, обретенную руку, совершенно халазарскую наружность. Но теперь, хотел он или нет, все следующие дни мысли об Эйлуде преследовали его как слепни. С одной стороны, Лазар говорил себе, они ведь даже не друзья, Эйлуд хотел, чтобы его поджарили в Хургитане, как и Айша Хасамин. А с другой, если он действительно сможет вытащить Эйлуда из Красилин, почему бы и не помочь? Надо лишь все просчитать. Решение нашлось само собой. Одной особенно жаркой ночью, когда Лазар не мог заснуть и беспокойно крутился на постели. Как назло, пришитая рука снова ныла, особенно тянула в области шрамов, хотя, когда Лазар зажег колдовской огонь, он не увидел ничего подозрительного. Залвата наставлял. Если не воспаляется, то не страшно, нужно лишь перетерпеть. Лазар это умел. Очень хотелось пить, и чтобы Миила оказалась рядом, но в последнем он, конечно, ей бы не признался. Лазар считал, что постепенно терял для нее свое загадочное чужеземное очарование, да и вообще, чем он занимался здесь? Только ходил к Залвату на перевязке, играл с ним в Калифову войну, читал его книги, спал с его служанкой и порой присутствовал на вскрытиях его скончавшихся больных. Если Лазар еще не всем смертельно не наскучил, то обязательно надоест в ближайшие месяцы или окончательно превратится в подобие забавного домашнего животного. На задних лапках не постоит, но про северных колдунов расскажет. Лазар жадно глотнул прямо из кувшина. Да, во дворце Залвата он набирался знаний, но все отчетливее понимал, ему нечего предложить взамен. Прета адерер эт. Лазар умел платить по счетам, однако что делать, если никакая плата не оказывалась подходящей? Может, действительно попроситься к Залвату в ученики, взять очередное новое имя, прожить тихую жизнь под его началом и не высовываться? Да и не получится, в чарах Залвата он как ребенок. Он женится на халазарской женщине, забудет, что знает, с каким треском горит устроенный им же костер и как ломаются кости под лапой грозного лесного чародея. Постепенно разучится думать и говорить по-господарски, будет мирно лечить больных или, по крайней мере, пытаться, и никак не выдаст, что его руки, неловко мешающие снадобья, когда-то заклинали реки и грозы, вызывали чудовищ из тени и поднимали мертвецов из могил. Поняв, что заснуть не удастся, Лазар оделся и бесшумно поковылял в одну из залватовых библиотек, домашнюю, расположенную в жилом крыле. Там он отыскал книгу, которую давно приметил, про усыпальницы древних царей в пустынях и про бессмертных костлявых стражей, стерегущих их покой. Лазар сел за стол у окна, ведущего во внутренний сад, само окно приоткрыл, немного поколдовал, шелковые занавеси закачались и из сада потянуло влажным цветочным воздухом. Шар из колдовского огня горел над Лазаром, как светоч, и чтобы не беспокоить охранников, иногда прогуливающихся по дворцу, Лазар уплотнил ночную тьму. Теперь снаружи нельзя было понять, есть ли кто-то в библиотеке, только если сильно приглядеться. Лазар стал читать. Когда он разглядывал изображение стража, чей голый костяной череп украшала железная воинская шапка Мисюрка, то услышал обрывок разговора. «С ним?» — сказано сдавленно и возмущенно, почти похоже на визг. За окном шаги. Кто-то шел и беседовал, однако пока голос подал только один человек. «Я не могу поверить!» — кажется, говорившего трясло. «Ладно бы кто угодно, но он...» Как нарочно шаги остановились. Лазар с любопытством оторвался от книги. Подумал, стоит ли оповестить о своем присутствии, например, покашлять. «А что?» — раздался второй голос, приглушенно-бархатный и слегка насмешливый женский. «Другого бы ты стерпел?» Лазар аж выпрямился. «Мила, а ее повизгивающий, раздосадованный спутник должно быть... Асир?» Тут же подумал. Либо он за неделю исчерпал десятилетний запас умения оказываться в нужном месте в нужное время... Сначала Эйлут в красильнях, теперь разговор под окном библиотеки, либо эта беседа подстроена. «Издеваешься?» — в сердцах зашипел Асир. Время, когда можно было благородно привлечь к себе внимание, прошло, теперь оставалось только подслушивать. Лазар легким покачиванием пальцев растворил шар из колдовского огня, немного сдвинул занавеску потоком воздуха, чуть наклонился в бок и так смог увидеть две фигуры. Подумал, ну какой же молодец, что зачаровал темень, он-то для них все еще невидимка. Не удержался и незаметно усилил блеск звезд в ночном небе, чтобы все рассмотреть. Асир был полностью одетый и даже нарядный. Рубаха, камиза, шаровары, подпоясанный халат, остроносые кожаные тапочки. Он беспокойно ходил под окном туда-сюда и тем страннее выглядел рядом с Миилой. Та стояла, скрестив руки на груди, прижавшись спиной к грушевому дереву. Вьющиеся волосы не заплетены, вид полудомашний, точно ее только из постели вырвали, и, судя по тому, как тщательно был одет Асир, его в этой постели не было. «Тебе нравится меня мучить?» — воскликнул Асир натуженным шепотом. Он подошел ближе к Мииле и стал выглядеть совсем печально, взбешенный, обиженный и маленький, ей по плечо. «Так и знай, и другого не стерпел бы, страдал бы, но вынести эту башильерскую крысу!» Все стало настолько забавным, что Лазар едва удержался, чтобы не рассмеяться. Быть не может, чтобы такое и совпадение. Нарочно не придумаешь. Однако стал бы Асир говорить о своих чувствах, если бы знал, что его слышат. Он казался Лазару страшно гордым человеком, а тут, как на ладони, несчастно влюбленный. Да и Мииле зачем это подстраивать? Неужели и правда случайность? Лазар ощутил себя героем настоящей пошлой пьески о любовных неурядицах. «Подлый бездельник, злоупотребляющий гостеприимством мастера», — выплюнул Асир. «Он предаст его, как предал свой орден захватчиков. Что ты в нем нашла?» «Ты обо мне не беспокойся», — мурлыкнула Миила. «Что в нем не нашла, в других найду». «Что ж, ожидаемо. Лазар ведь не думал, что станет любовью всей ее жизни». Асир отшатнулся. Лица не было видно, но, похоже, перекосило его знатно, и Лазар ему посочувствовал. «В каких других?» — спросил Асир сипло. Мила оттолкнулась от ствола, потуже запахнула халат. «Устала я», — вздохнула она томно. «Спать хочу. Дай отдохнуть до утра». И она ушла. Просто развернулась, скользнула мимо дворцовой стены и оставила Асира одного в саду. Какое-то время тот смотрел ей вслед, а потом перевел пустой взгляд на окно библиотеки. Эх, все-таки осталась в Лазаре эта крохотная, почти задушенная в читальных, молельнях и больницах частица души. Частица простого барожского парня, который в свое время от потасовок не бежал и сейчас, мимоходом, совершенно азартно подумал. Что, если Асир его увидит? Почувствует чары, захочет приблизиться и поймет, что все это время за ним наблюдали. Лазар сам себе мысленно присвистнул. Ну и дурак. Вот что делает с человеком одна единственная драка. Стоило несколько месяцев назад повозиться со стражниками из Зиндана, и вместо учтивого начитанного монаха-колдуна теперь то и дело проявлялся сын кузнеца из деревни Засижье. Конечно, не будет он сражаться с учеником Залвата. Глупость какая. Но Асир так его и не рассмотрел. Покачался на месте, как пьяный, и, сжав кулаки, побрел прочь. Лазар остался в темноте один. Потом заново зажег колдовской огонь, завесу из ночной мглы на всякий случай пока не убирал, и осторожно закрыл книгу. Обидно ему не было. Асир не сказал ничего, что Лазар бы не думал о себе сам, а что о Мииле. Клятв ему она не давала, надежд не обманывала, да и Лазар понимал, что привязываться к ней не стоит, а если все же слишком проникся теплом, которым она по своим причинам решила с ним поделиться, ну кто в этом виноват? С Асиром нехорошо вышло, но и он сплоховал, мог бы поговорить прямо по-человечески, и Лазар бы понял, не стал бы делить постель с женщиной, в которую был влюблен тот, кто на пару с учителем восстанавливал ему конечность. Как он сказал? Лазар прямо представил, что завтра, когда станет разрабатывать руку при свете дня, будет рисовать не что-нибудь, а маленьких, кособоких крысок. Он криво улыбнулся. Наверное, он допустил эту мысль еще тогда, у Красилин, когда только узнал Эйлуда. А потом гнал ее от себя, думал, как бы ему устроиться при Залвате. Что если он вызволит Эйлуда не только по доброте душевной? Что если вместе с ним вернется в любую башельерскую обитель? Многие уцелели в ходе войны, а некоторые башельеры еще и до иофатских походов умудрялись уживаться с халазарцами. За спасение брата Манита Лазару обязаны будут простить то, что он принял помощь от колдуна. Решил, скрывать не стоит, все равно в ближайшее время поймут, какая странная у него левая рука. Он ведь никогда не хотел рвать связи с орденом, поэтому позволил взять себя в плен. Поэтому выжидал, когда сможет бежать и не раскрыть себя перед другими монахами. Потому что это в доме Залова-то он временный гость, и всюду он лишний и неприкаянный, но на груди у него все еще выжжено клеймо с мечом и оливой. Если где-то и есть его место, то не в Приморском дворце, а там, в пахнущей ладаном скорбной тишине келий и ученых комнат. Лазар зарылся пальцами в волосы. Неужели он правда собирается вернуться? Снова превратит себя в Дахмарзу? И ради чего? Ради доступа к трактатам о чародействе? Или он сделает это, чтобы обелить совесть и придумать, как сможет вызволить из башельерского плена других колдунов? По крайней мере, последний он скажет Залвату, но правда где-то посередине. Самое главное, ему хотелось быть башельером больше, чем обыкновенным колдуном под чужим началом, будто так он сам управляет своей жизнью, а не уповает на благосклонность Залвата, и никакой настоятель храма, прецептор или дознаватель ордена не сумеют забрать у него эту власть. «Любопытно», — одернул Лазар сам себя, — «так ли он запоет, если почувствует жар костра, или сейчас ему и вправду не страшно рискнуть?» Он поднялся, отнес книгу на место, мысленно ответил: «Ну, конечно, не страшно. Может, ему даже непривычно долго жить без этой угрозы».